Глава 33. Садясь в машину рядом с Майком, Джози постаралась отбросить свои опасения. Они тронулись в путь. Стояло прекрасное летнее утро. Мир тонул в мерцающей жаркой дымке. Когда деревня осталась позади, Майк взглянул на Джози и заговорщицки улыбнулся. «Наше приключение начинается. Джози, ты не представляешь, как много значит для меня эта поездка». «Эй, Майк Джонсон, не придумывай лишнего», — строго сказала Джози, хотя на лице у нее тоже играла улыбка. «Помнишь, мы просто друзья?» «Да-да, просто друзья». Некоторое время они ехали молча. «Куда мы направляемся?» — прервала молчание Джози. «Ханстантон, городок на побережье Норфолка. Не слишком далеко отсюда. Отличные пляжи, хорошее место для купания». «Ты собираешься купаться?» «Я буду поддерживать твой заплыв с берега, у меня нет купального костюма». «Значит, мы купим его на месте. Я не пойду в воду без тебя». Дальнейший путь прошел в основном в молчании. Джози догадывалась, Майка одолевают те же тревожные мысли, которые не давали покоя и ей. Время от времени она чувствовала на себе его взгляд. Тогда Джози оборачивалась к своему спутнику, встречалась с ним глазами, и оба обменивались улыбками. «Дует закрыть окно?» — спросил он. «Нет, все прекрасно. Мне нравится свежий воздух. А тебе?» «Мне тоже. А еще я ожидаю, что скоро мы почувствуем запах моря». Они миновали низины, изрезанные дренажными каналами, проехали Кингс-Линн с его старинными улочками и знаменитой каменной церковью, украшенной двумя величественными башнями, оставили позади зеленые поля городских предместий и вкатили, наконец, в Ханстантон. Это был один из тех курортов, бурно разросшихся во времена королевы Виктории, когда морские и солнечные ванны стали особенно популярны. Ряды солидных кирпичных домов с аккуратными лужайками тянулись вдоль скалистых утесов, склоны которых сбегали на песчаный пляж. Клумбы на лужайках некогда пестрели цветами, но сейчас все было перекопано и засажено овощами. «Отель называется «Морской вид», — сказал Майк, вглядываясь через лобовое стекло в вереницу построек. «Должен быть где-то здесь». Они медленно ехали по набережной, изучая названия отелей и пансионов, но никакого морского вида среди них не было. Затем свернули в узкий переулок и нашли то, что искали. «Я бы сказал, название не соответствует действительности», — заметил Майк. «Сомневаюсь, что у них имеется хотя бы одна комната с видом на море. Им следовало бы написать на вывеске «Глухой угол».» Джози захихикала. Темный и тесный холл отеля также выглядел малообещающе. В воздухе висел стойкий запах кухонного чада. Женщина, приветствовавшая их за стойкой регистрации, бросила быстрый взгляд на левую руку Джози. Имеется ли на пальце у гостей обручальное кольцо? «Командир эскадрильи Джонсон? Бронь на трое суток?» — сухо произнесла женщина. «Да». «И миссис Джонсон, я полагаю?» «Нет, это миссис Бэнкс, моя знакомая». «Значит, вам понадобятся отдельные комнаты», — отчеканила она утвердительным тоном. «Совершенно верно». «Ваши продовольственные книжки, пожалуйста». «Возьмите мою», — сказал Майк. «Миссис Бэнкс держит кафе для военнослужащих и покупает часть продуктов на свои талоны. Думаю, для завтрака одной книжки достаточно, а обедать мы будем в городе». «Как пожелаете», — кивнула женщина, оборачиваясь к доске с ключами. «Один из вас может взять третий номер, комната в задней части дома, там тише. Другой — седьмой номер, этажом выше». Женщина вручила им ключи. «Ванная комната в конце коридора. Душ по графику. Имейте в виду, напор воды слабый. Входная дверь запирается в 10. В ночное время абсолютная тишина». Майк подхватил их багаж и двинулся наверх. Джози последовала за ним. Они подошли к комнате номер 3. Майк вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. «Оставайся здесь», — предложил он. «Меньше придется бегать по лестницам, хотя это не совсем то, что я себе представлял», — добавил Майк, заходя внутрь. Комната была маленькая и выходила окнами в крошечный садик позади дома. В углу стояла узкая кровать, напольная вешалка и небольшой комод. Ни стола, ни стула, ни зеркала. «Давай посмотрим вторую комнату», — сказал он. Джози оставила свою сумку, и они поднялись выше. На середине марша Майк оглянулся и расплылся в хитрой улыбке. «Слышишь, как скрипят ступени? Мышь не проскочит. Готов поспорить, она специально дала комнаты на разных этажах, чтобы уж точно никаких незаконных перемещений после отбоя». Седьмой номер оказался таким же убогим и мрачным, однако, подойдя к окну, Джози рассмеялась. «А здесь действительно есть вид на море, нужно только перевеситься через подоконник и посмотреть влево». Майк ухмыльнулся и опустился на край постели. Пружины ответили зловещим звоном. «Сущий кошмар», — признался он. «Может, поищем другое место? Не думаю, что кругом полно работающих отелей». «Да», — согласился Майк. «К тому же большую часть дня мы все равно будем проводить у моря». Он пытался казаться веселым. «А теперь пойдем покупать тебе купальник». Оставив машину на парковке возле отеля, они отправились пешком на главную улицу и отыскали магазин модной женской одежды. Хотя, судя по витрине, ассортимент здесь не менялся последние лет 10. Продавщица с энтузиазмом откликнулась на вопрос покупателей. «Да, конечно, у них найдется купальный костюм для мадам». Она выдвинула ящик комода и извлекла из него темно-синий шерстяной купальник. «Явно не последний крик моды», — хмыкнул Майк, косясь на Джози, которая в недоумении разглядывала предложенную вещь. «Сейчас не очень большой выбор», — согласилась женщина. «Отдыхающие приезжают редко. Вокзал разбомбили в начале года. Целились в пирс для лодок, но промахнулись». Майк оплатил покупку. Они вышли из магазина и двинулись по солнечной стороне улицы. Он предложил обследовать берег и поискать удобное место для купания. Первый попавшийся пляж состоял в основном из камней и гальки. Они продолжили путь, пока не вышли к массивным утесам, сложенным из слоев белой и красной породы, у подножия которых громоздились большие валуны. Прыгать по ним не хотелось, поэтому Джози и Майк вернулись наверх и двинулись вдоль кромки утеса. Вскоре впереди показался маяк. Они купили в киоске на набережной по сосиске в тесте, съели их на скамейке и вернулись в отель, чтобы переодеться в купальные костюмы. «Если честно, я не совсем уверена в нашей затее», — призналась Джози, когда они спустились к воде. «Ты точно не дашь мне утонуть, обещаешь?» «Обещаю, я ни за что не позволю тебе утонуть». Майк взял ее за руку. Это было первое прикосновение, которое он позволил себе за сегодняшний день. Джози встревожилась, но руку не убрала. Начавшийся отлив обнажил песчаную полосу за каменистой частью пляжа. «Думаешь, тут безопасно?» — спросила Джози. «А вдруг под водой мины или еще что-нибудь?» «Если бы берег был заминирован, стояли бы предупреждающие знаки. Я вижу только несколько противотанковых ежей, там, ближе к утесам. А еще на здешнем побережье такие сильные отливы, что использовать эти места в качестве плацдарма для высадки войск было бы нецелесообразно. Ну уже, смелее!» Майк крепче сжал ее руку и увлек за собой к песчаной полосе. Вода, плескавшаяся теперь у самых ног, оказалась ледяной. Джози остановилась, как вкопанная. «Боже, какой холод! Нет, я не пойду!» «Трусишка!» Майк побежал вперед и сходу нырнул в волну. Однако, когда он снова показался на поверхности, лицо его было перекошено от ужаса. И правда прохладно. Две маленькие девочки с визгом и хохотом носились вдоль прибоя. «Смотри, если им холод нипочем, мы и подавно справимся», — сказал Майк. «И мы просто обязаны испытать твою обновку в боевых условиях». Он схватил Джози за руку и, больше не обращая внимания на ее протесты, потащил к воде. Набежавшая волна ударила Джози в живот. Она ахнула. «Окунись полностью, сразу почувствуешь себя лучше», — посоветовал Майк. Джози сделала еще несколько шагов, погрузившись по самую грудь. «Нет, ничуть не лучше», — застонала она. Майк рассмеялся, скользнул в воду и поплыл сильными размеренными гребками. Джози пожалела, что не умеет плавать и боится моря. «Ну же, давай!» — обернувшись, позвал Майк. «На глубине нет волн!» Джози покачала головой. «Я не умею плавать!» «О, не беда!» Майк вернулся к ней. «Правда, тут не самое подходящее место, чтобы учить себя плавать. Но вдруг в городе есть бассейн, мы могли бы сходить туда завтра». Джози зябко поежилась. «Майк, я замерзла. Ты поплавай еще, а я посмотрю на тебя с берега». Выбираясь из моря, Джози окинула взглядом свой новенький купальник и не смогла сдержать смех. «Ты только посмотри, он же обвис до колен и так набух, что мог утянуть меня на дно». «Да, выглядит немного странно», — согласился Майк и тоже расхохотался. «Как будто ты побывала в зубах у морского чудовища». Они вернулись в отель. Когда Джози вышла из своего номера, она столкнулась в коридоре с Майком, который возвращался из ванной комнаты. На нем были светлые брюки и рубашка Пола. «Не знаю, как ты, а у меня после купания зверский аппетит», — сказал он. «Пойдем куда-нибудь перекусим?» Джози охотно согласилась. Она чувствовала напряжение, возникающее между ними в этом чужом и неприветливом месте. Они шли по набережной, пока не набрели на кафе, где подавали тосты и чай. «Не так уютно, как в твоей чайной», — шепнул Майк, наклоняясь к Джози. День тянулся долго, словно время замедлило ход. Вечером они купили жареную рыбу с картофелем и устроились со своим ужином на лужайке у края утеса, любуясь закатом. «Ты обратила внимание?» — спросил Майк. «На что?» «Солнце садится над морем, хотя мы находимся на восточном побережье. Вероятно, бухта делает изгиб». Закат был живописным. Майк обнял Джози, а она положила голову ему на плечо. «Все в порядке», — промелькнула у нее мысль. «Не стоит беспокоиться». На обратном пути они зашли в паб «Голова королевы» и выпили по пинте пива. Уже стемнело, когда Джози и Майк вернулись в отель. Едва они переступили порог, возле стойки появилась хозяйка. Поднимаясь по лестнице, оба чувствовали на себе ее взгляд. Они остановились у дверей комнаты Джози и взглянули друг на друга. «Ну что, спокойной ночи?» — сказал Майк. «Спокойной ночи», — ответила Джози. Она видела, Майк хочет поцеловать ее, но оба ощущали присутствие хозяйки, которая наверняка все еще топталась в холле, прислушиваясь к звукам наверху. Майк смущенно усмехнулся и направился вверх по лестнице в свою комнату. Лежа на узкой неудобной кровати, Джози думала, так ли неправильно будет уступить тому, чего они оба желают. Разве они не имеют права на талику счастья? «Хорошо спала?» — спросил Майк за завтраком. Судя по теням под глазами, сам он спал неважно. «Хуже некуда», — призналась Джози. «Пружины впивались в бока, а стоило мне повернуться, они издавали ужасный скрип». «И со мной та же история», — улыбнулся Майк. «Подозреваю, это сделано специально, чтобы хозяйка могла слышать, что происходит в ее отеле». На завтрак была невкусная комковатая овсянка с ломтиком хлеба, намазанным тонким слоем маргарина. «Думаю, это последняя капля», — прошептал Майк. «Давай поищем другое место», — шепнула Джози. Хозяйка была недовольна, что они уезжают. «Я имею право взять с вас еще за двое суток», — поджав губы, процедила она. «Мы примем компромиссионное решение», — сказал Майк. «Я заплачу вам еще за одни сутки, но заберу мою продовольственную книжку». «Старая ведьма», — пробормотал он, укладывая вещи в багажник машины. «Мне казалось, она наблюдает за каждым моим движением, и тебе». Он покосился на Джози. Она кивнула. «В этом отеле явно не одобряют всякие шалости». «Давай поедем вдоль побережья», — предложил он. «Посмотрим, может, удастся найти место, которое нам понравится». Они покинули город, и вскоре за краем утесов перед ними открылась красивая песчаная бухта и деревушка, лежащая в ее излучине. Майк сверился с картой. «Старый Ханстантон. Как тебе? Выглядит гораздо симпатичнее». «По-моему, тут нет отелей», — сказала Джози, пока они медленно катили по деревенской улице. Затем в одном из окон мелькнула табличка «Сдается комната». Майк притормозил. «Тут сказано комната, а не комнаты?» — засомневалась Джози. «А мы спросим, вдруг повезет. Ну же, где твоя страсть к приключениям?» Дверь открыла женщина средних лет. Майк представился и добавил: «А это миссис Бэнкс». «У меня есть большая комната с двуспальной кроватью», — сказала женщина. «Нам хотелось бы две отдельные комнаты, если можно». «Можно. Это леди ваша сестра?» Теперь женщина смотрела на них с любопытством. «Нет», — сказала Джози, — «мы просто друзья». «А, друзья», — женщина кивнула. «Хорошо. Проходите, покажу, что у меня есть». Комнаты оказались рядом. Обе выходили окнами на море. Светлые обои в цветочек, простая и удобная обстановка. Хозяйка предложила завтрак и ужин по разумной цене. «По-моему, здесь гораздо лучше, чем в отеле», — Джози с улыбкой взглянула на Майка. Они осмотрели деревню, погуляли вдоль длинного песчаного пляжа и перекусили в пабе сэндвичами с сыром, на которых было очень мало сыра. После обеда Майк решил искупаться. Джози бродила по песку, собирая ракушки. В какой-то момент отчаянный крик заставил ее поднять глаза. Возле кромки воды играл мальчик лет 5. Неожиданно набежавшая большая волна сбила ребенка с ног. Джози успела заметить руки, взметнувшиеся в кипящей белой пене. Она бросилась на помощь, но Майк опередил ее, подхватив мальчика. Он вынес его на безопасное место и опустил на землю. «Все в порядке, приятель», — сказал он успокаивающим тоном. Мать мальчика уже бежала к ним с перекошенным от ужаса лицом. «Он не пострадал, просто накрыло волной. Но вы все же присматривайте за ним получше, море непредсказуемо». Мать взяла на руки заходящегося в плаче сына и унесла прочь. «Она рисковала», — сказал Майк, оборачиваясь к Джози. «Если бы у берега было отбойное течение, его бы уже унесло в море». «Ты был бы отличным отцом», — хотела сказать Джози, но промолчала. Фраза звучала слишком интимно. Вместо этого она произнесла строгим голосом: «Думаю, на сегодня хватит купаний в ледяной воде». «Ладно, вода и вправду чертовски холодная. Пойдем выпьем чаю». Майк положил мокрую ладонь ей на плечо. «Ой, ты меня заморозишь!» Джози отпрянула в сторону. «А так, значит, ты боишься попасть в лапы морского чудовища», — прорычал Майк, наступая на Джози. Она взвизгнула и бросилась на утек. Майк быстро нагнал ее и сгреб в объятия. «Нет, от меня так просто не уйдешь». Он улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Джози видела желание в его глазах. «Иди, переоденься, глупое страшилище, ты же простудишься насмерть». Джози смущенно засмеялась, потому что тоже почувствовала тепло внизу живота. Майк переоделся, и они пошли гулять по пляжу. Вскоре деревенские дома остались позади. Теперь вдоль берега тянулась цепочка песчаных дюн. Местность выглядела заброшенной и дикой. Пляж постепенно превратился в узкую полоску гальки с разбросанными повсюду клочьями сероватых водорослей. «Начинается прилив», — сказал Майк. Не успел он договорить, как подкатившая волна лизнула босые ступни Джози. Она отскочила, но недостаточно проворно. Вторая волна забрызгала подол ее платья и брюки Майка. «Вряд ли мы сумеем вернуться домой по пляжу. Давай поднимемся на дорогу». Он взял ее за руку и повел к дюнам. Карабкаться по песчаному склону было нелегко. Джози запыхалась, когда они наконец одолели подъем. «Подожди, передохнем минутку. Это все равно, что ползти по пустыне Сахара. Того и гляди, появится караван верблюдов». «Точно, мы посреди Сахары, а я коварный шейх». Майк со смехом подхватил Джози на руки. «Отныне ты в моей власти». Внезапно смех оборвался. Он наклонился и поцеловал ее. Джози ответила на поцелуй. Майк бережно положил ее на мягкий песок. «О боже, как же я хочу тебя!» — пробормотал он. Горячая ладонь скользнула по груди Джози. Майк снова припал к ее губам. Она ощущала теплый песок у себя под лопатками и тяжесть его тела, и солоноватый привкус моря на губах Майка. Обоим казалось, что они остались одни во всей вселенной, и ничто больше не имеет значения. Но в следующий миг набежавшее облако закрыло солнце. а налетевший порыв ветра засыпал их песчаным вихрем. Джози оторвалась от Майка. «Ничего не вижу, песок попал в глаза, и в рот тоже». Она села и помассировала веки пальцами. «И в волосы». Он аккуратно смахнул песчинки с ее волос. «Ладно, сдаюсь. Судьба против нас. Возвращаемся в деревню?» Майк помог Джози подняться. Ветер с моря сделался резким, а острые песчинки неприятно секли босые ступни. «Похоже, надвигается буря. Смотри, какие тучи на горизонте!» Он обнял ее за плечи. «Я уже много лет не чувствовал себя таким счастливым». «С тех пор, как умерла твоя жена?» — осторожно спросила она. Майк кивнул, затем откашлялся. «Насчет моей жены, да?» Последовала долгая пауза. «Неважно», — наконец произнес он. «Не думал, что смогу снова быть счастливым, но потом встретил тебя. Уверен, ты чувствуешь то же самое. Когда я целовал тебя там, в дюнах, ты ведь не хотела, чтобы я останавливался, верно?» «Но это было бы неправильно. Я должна думать о Стэне. К черту Стэна!» — сердито выпалил Майк. Затем смущенно пожал плечами. «Прости, Джози, но твой муж думал когда-нибудь о тебе, о том, счастлива ли ты». «Редко», — согласилась Джози. «Возможно, никогда. Но в таком случае разве мы не заслуживаем хоть капельку счастья, Джози? Я хочу тебя. Да, я знаю, мы не можем думать о будущем. Настоящее — все, что у нас есть. Только этот момент. Так почему бы не воспользоваться выпавшим шансом?» «Полагаю, ты прав», — помолчав, ответила Джози. «Завтра мы можем просто исчезнуть. Стэн может быть уже мертв, а я заслуживаю немного счастья». Внезапно эта мысль стала для нее откровением. Всю жизнь Джози только тем и занималась, что заботилась о чужом счастье и не думала о своем. Бросить школу, чтобы присматривать за братьями и сестрами, работать на фабрике, которую ненавидишь, а затем превратиться в домохозяйку и пытаться во всем угодить мужу. И ни разу никто не спросил, чего хочет она, кроме мадам Ольги, напомнила себе Джози. Но ее благодетельница умерла. Они шагали по дороге. Рука Майка лежала у нее на плече. Джози представляла себе жизнь рядом с ним, всегда свободную и счастливую, как теперь. Может быть, в далекой Канаде. Но в следующее мгновение мирный ход ее мыслей прервал глухой рокот. Над головой проплыла шеренга самолетов. Затем последовала вторая. Бомбардировщики двигались в сторону материка. Джози вернулась к реальности. Нет никакого будущего, пока не закончится война.